Также стоит отметить, что нахождение в таком богатом на духовные частицы мире с продолжившимся питанием душами сильных пустых, крайне благотворно сказалось на моем восстановлении. Так что еще пару месяцев в таком темпе и можно будет потихоньку задумываться о тренировках вечного банка, а именно тех аспектов, что не были задействованы в битве с Эйзином. К сожалению, с остальными все так же печально. И если с ленью все еще куда бы ни шло и к моменту начала тренировок, если не задействовать его особую силу, можно было подумать о применении, то вот с остальными по-прежнему без изменений. «Надо разобраться», — решил я, исчезая из своего кабинета. Допрос понявших, что их спалили и готовых к увольнению стражников, ответственных за Синкаймон, вывели меня на Мацума Тарангику. Данная особа пристрастилась к шоппингу в мире живых, а потому, подкупив стражников сувенирами с каждого своего тура, получила почти что зеленый свет на перемещение между мирами. Все же в Сирите не так чтобы много того, что можно было бы назвать именно развлекательным центром, не банальными борделями или ресторанами, а именно местами культурного или не очень отдыха. Ладно, баров или закусочных, их хватает, но, как показывает практика, далеко не всем и не всегда. Вот и получается, что чтобы решить эту проблему раз и навсегда, надо повторить успехи более развитого в этом плане мира, то бишь земли, но так как заниматься такими делами некому и ни за что, то и решить проблему навсегда не выйдет. Максимум, что можно в таком случае доносами и наказаниями решить, так это уволить пару ни в чем, по сути, невиновных парней, да урезать зарплату Мацумата. Надо ли говорить, что она тут не главная причина и даже не основной организатор незапланированных открытий врат? Тут надо действовать хитрее. Ну а так, решить проблему по понятным причинам нельзя, будем возглавлять данное стихийно образовавшееся действо, привнося в него капельку порядка. «Здравствуйте, Мацумата-сан», поздоровался я с одной из самых активных фигур этой, с позволения сказать, группы, хотя по факту, это объединение синигами по интересам и, видимо, в целях безопасности или просто общей неорганизованности активной связи между ними нет, хотя, это полностью перекрывается тем, что они все друг друга прекрасно знают в лицо. И тебе не хворать, Куросаки, и давай на «ты», а то у меня от этого официоза уже челюсть сводит, поздоровалась со мной пиалой саке данная особа. Не сказал бы, что Ташира так уж сильно на нее налегает, ну да ладно, мне же проще. Хорошо, Рангику, легко соглашаюсь с ее просьбой, доставая листок с допросом, хотя та же пчелка назвала бы это лишь не особо детальным опросом, ответственных за врата, а поверх этого листа кладу и тот самый, с чего все началось. Мне тут по работе недавно попался особо любопытный документ, в котором говорится, что врата, оказывается, открываются в разы чаще, чем должны, а короткий опрос свидетелей открыл мне глаза на весьма любопытное положение дел. Оказывается, врата Синкаймона. Начал было я, но оказался перебит в раз протрезвевший Мацумата. «И что ты за это хочешь?» — угрюмо спросила она меня. «Денег, как и моя, да усиление влияния тебя и твоего отряда или еще чего-то?» «Хм?» — приподнял я бровь в удивлении. «И нет, не самому взяточничеству, а то, до чего все докатилось. Лейтенанты готовы платить собственную зарплату и сувениры с мира живых, ради того, чтобы в этот самый мир попасть и оттянуться там вдоволь. Суровые нравы средневековья с бабочками-телефонами, линиями электропередачи НИИ, на коленке создающим новые души на самых современных по меркам землян компьютерах. Всем бы такое суровое средневековье. Ну что ты, Рангику?» Поднимаю я руки в примиряющем жесте. «Я пусть тут и новенький, но уже успел познакомиться с некоторыми особенностями общества души более чем вас понимаю. Долгая жизнь без особых изменений, служба, битвы с пустыми, исследовательские и карательные рейды вглубь Уэкамунда, потери друзей, все это изматывает, не физически, но морально. И каждый ищет способ этот самый стресс снять, но что общество душ может предложить для этого? Бары, закусочные, рестораны да совсем уж пошлый квартал красных фонарей, вот собственно и все. Бесспорно, тем же гориллам из 11 и первых двух пунктов хватает за глаза. Для кого-то более утонченного вроде Шунсуя, уже нужны заведения на пару порядков выше, и они тоже найдутся. Где-то же надо аристократам отдыхать, кроме как на чайных церемониях держа мину кирпичом. Но вот что простым синигами остается делать, только обращаться за помощью на более развитую в этом плане землю. Тогда я не понимаю, Зачем ты вообще затеял этот разговор? Все очень просто, Рангику, с самой доброжелательной улыбкой продолжил я. Я тут лишь временно занимаю пост лейтенанта, и, думаю, ты понимаешь почему. Да, с твоей силой это смотрится более чем странно, но если текущий пост, лишь ступенька к капитанскому Харе, все обретает смысл, с умным видом кивнула Мацумата. Именно, одобрительно кивнул я. Думаю, не стоит ей знать о том, где и в каком месте я видел это Хари. Даже в начале своего пути здесь же, я пытался получить этот пост, лишь как дополнение к вычислительным мощностям НИИ, но сейчас с посильной помощью нему и эволюционировавшей душой, это самое НИИ будет лишь приятным дополнением, отнюдь не окупающим ту кучу обязанностей и проблем, что свалится на мою голову. И будем честны, текущее положение дел меня вымораживает, но так как самому заниматься организацией сферы досуга мне банально лень и нет нужных навыков, мне куда проще заняться вашей стихийно образовавшейся группой. Ты хочешь, угрюмо начала она, наверняка подумав, что я хочу их всех пересадить. Что поделать, репутация у Амницукида среди тех, кто вообще знает о данной организации, не самая радужная. Дела обязывают, так сказать. Ну что ты, зачем же сразу так радикально? Немного покровительственно улыбнулся я. Я предлагаю проще и приятнее для всех нас. Уверен, у многих лейтенантов и твоих знакомых накопились отпускные, так почему бы не собраться вам всем вместе и не смотаться в отпуск, перенастроить врата Синкаймона на выход в каком-нибудь городе-курорте или пляжном острове, для него дело буквально пары минут. А чтоб главнокомандующий не так сильно возмущался, вместе с вами для надзора может пойти кто из капитанов. Тот же Ташира, например. С ним, как мне кажется, договориться вам будет не особо сложно. Зачем тебе это? Уже более благодушно, пускай и все еще настороженно, поинтересовалась собеседница, пригубив саке. Так как данный пост я буду занимать недолго, тем более живу на земле и перебираться сюда на ПМЖ пока не спешу, то и духовные деньги мне особо не нужны. По той же причине влияние на общественность тоже. Считай это моей блажью и попыткой сделать доброе дело, почистить карму, так сказать, под конец усмехаюсь я. Такими темпами мне, как полноправному богу зла, эту самую карму можно чистить до скончания времен. Общение с Рангику вышло довольно плодотворным. Я смог более-менее вычислить как круг нелегалов, так и основное поле их деятельности при посещении Генсея. Кроме того, самым ценным оказалось сокращение круга подозреваемых. Каких подозреваемых? Дело именно в том самом списке, что я просматривал ранее. Всякие эти отлучки и нелегальные выходные, взятые сверхурочно, вполне понятное и знакомое явление даже среди обычных смертных, которые не могут выносить неделями серые стены казармы и унылые рожи своих коллег-напарников. Но проблема не в этом, а в массовости подобного явления среди синигами, а также их бесконтрольности. Кроме того, согласно отчетам, за последнее время эти случаи изрядно участились, пользуясь отвлечением внимания Амницукида на более тревожные и приоритетные цели. Но и это еще не все. Самым интересным было некоторое расхождение в отчетах. Количество ушедших на побывку синигами и вернувшихся не совпадало, но при этом общее количество не менялось, как и не было заявления об их пропаже или смерти. Выводов я пока не делал, рано для этого. Но мне подобная статистика не нравится. Учитель тут точно ни при чем, он бы не стал так явно светиться, да и не сомневаюсь, что у него есть свои и вполне легальные способы провернуть нечто подобное. Значит, это кто-то еще, новые предатели или просто нечистые на руку духи, вроде того же Гёка Кукумай. И в этом случае лучше всего будет нанести превентивный удар, чем дожидаться кульминации всей этой подготовки. А они точно к чему-то готовятся. Следующим лицом, к которому я обратился, стала Яруичи. Потому что именно она могла просветить меня касательно перехода в Синкаймон для синигами, но кроме них, тайные отнорки, которыми они могут пользоваться. Ведь наверняка она с Урахара избегала не через главные врата с помощью отряда Кида. И эта информация была полезной. Если коротко, то сам по себе Синкаймон представляет собой переправу через реку. Причем если основные врата походят на добротный укрепленный мост, по которому синигами могут передвигаться спокойно и безопасно, почти исключая риски вроде корю или ловчего тарана, к тому же не затрачивая собственных сил, то вот уже использование иных способов сопряжено как с рисками, так и серьезными затратами духовной энергии. Для начала, самый первый способ, Запретная кида из девятого десятка Бакуда. Но по определенным причинам этот вариант можно вычеркнуть. Мало того, что оно запретное и просто знают его лишь единицы, и те ограничиваются моими знакомыми Урахарой, Тиссеем, главнокомандующим и Айзином, так еще и сил требует немалых, как и способностей в кида. А вот второй способ куда интереснее. Он представляет собой технический вариант того же запретного кида, с помощью инструментов, которые может создать Нии Синигами. Такие же я видел у Урахары, когда он отправлял нас в общество душ на помощь руки Кучики. И этот вариант схож с понтонной переправой, которую можно открыть по сути на любом участке реки, но в таком случае будут некоторые ограничения и опасности. Для начала, нужно представлять себе точку выхода, так как строить путь в пустоту невозможно. Это прерогатива пустых, что могут открывать гарганты. Если брать те же аналогии, то это заплыв от берега до берега, так что он полностью зависит от силы и умений самого пустого и недоступен никому ниже сильного Миноса или Адьюкаса. Что же до слабых пустых, не прошедших эволюцию, то они могут попасть в иные измерения чисто на везении, наткнувшись на стихийную аномалию в точке сосредоточия духовной энергии, что начинает резонировать с точно такой же Хуэй Камунда, или открытый кем-то другим проход. При этом они должны иметь схожие значения, но с противоположным знаком. И даже так ход открывается на несколько минут. Так что это этакая мель, что появляется лишь на короткий срок в моменты осушения реки разделителя миров. Но вероятность не нулевая, вот и имеем то, что имеем, учитывая общее количество пустых в их измерении. Но возвращаясь к опасностям переносного Синкаймона, то он может оказаться открыт в стену здания, в земле или вовсе высоко в небе. К тому же можно наткнуться на иные души, как в теле, так и без. И результат такого столкновения предсказать трудно. В свое время Урахара именно поэтому открыл проход высоко в небе над Рукангаем, чтобы мы вышли максимально безопасно для себя. Падение с высоты для пользователей духовной энергии не столь критично. Вот и выходит, что наши тайные заговорщики используют технологию НИИ, украденную, списанную или вполне легально перекупленную под какую-нибудь мзду у ученого. Хотя даже так список персонала небольшой выходит, кроме Акана и его четырех помощников никто не имеет свободного допуска к этим приборам и не сможет скрыть недостачу. Тем более от нему, которая ведает теперь всеми делами НИИ. А ведь при ее хватке это тем более сложно, хотя и не невозможно. Так что, исходя из имеющихся сведений, я решил действовать сразу по нескольким фронтам. Рангику поможет мне лучше проконтролировать перемещение синигами и исключить в дальнейшем случайных бегунков и лоботрясов, выделяя тех, кто пользуется переходом с иными целями, чем просто отдых и развлечения от службы. Нему получила от меня список оборудования для Синкаймона и перечень лиц, которых следует проверить в ее отряде. Но аккуратно, чтобы не спугнуть ниточку, ведущую к виновнику. Я же сейчас конструирую прибор для определения нелицензионного перехода. Выглядел он как самый простой на вид передатчик и строился на принципе отслеживания духовного фона и нестабильности пространства, позволяя тем самым определять пространственные и духовные аномалии. В обычном мире, или ином другом месте общества душ это не было бы так уж полезно, но не здесь. Защищенный стеной из поглощающего Риацу камня и специальных кида, Сиритий надежно экранирован как от случайного возмущения пространства, так и открытия гарганты кем-то ниже сильного Васта Лорде, а такие в город не лезут. Банально из-за своей малочисленности, да и прожив под тысячу лет в Уэй Камунда дурость выбивается напрочь. Так что как только откроется нелицензионный проход, я сразу же смогу определить примерное место, а там уже моя чувствительность подключится. Примечание к части. Извиняюсь, что так долго. Довольно сложно было придумать, как нормально подвести к началу новой арки, да и у Налсура много работы было. Глава, конечно, вышла маленькая, но, увы, какая есть. Вторжение. Внедрение. Тайная лаборатория 7-го офицера 12-го отряда. Кагера Зайнаба. Ну вот я и дома. С наслаждением потянувшись после долгого и нудного рабочего дня, Кагера за беглым взглядом окинул свою вотчину. Темная, довольно миниатюрная лаборатория с собранными лично им из выкраденных или купленных компонентов, вместе образовывавших специальные колбы, в которых выращивались и подготавливались к использованию специальные духовные частицы для его уникального творения, Ригой. Искусственные, специально модифицированные тела, в которые помещались такие же искусственные, заранее запрограммированные на определенный спектр задач души. По крайней мере, такова была изначальная идея, к сожалению, не пережившее столкновение с реальностью. Как бы он ни программировал души, какие бы команды ни вводил, в мире происходит слишком много того, что предусмотреть просто невозможно. И тогда произошли кардинальные изменения проекта, позволившие тому дожить до финального этапа. Он использовал опыт проекта модифицированных душ и тайно вынес часть подлежащих уничтожению образцов, доработав их уже в частном порядке. Так и появился Ригай. Хаем, еще раз, но уже более придирчивым взглядом осмотрев манекены и быстро поправив видимые только ему неточности, а также взяв трость Зампакта, довольно шустро похромал к двум уже готовым клонам. Кагера Зейнаба, такое же искусственное творение, как и все здесь, но с одним значимым отличием. Он рожден напрямую из духовных частиц создателя всех модифицированных душок Юшимы и, в отличие от несносной, дерзкой и скрытной девчонки Назамикуджи, являющейся по совместительству его родной сестрой, если такое понятие вообще применимо к искусственным душам, унаследовавшей весь гений создателя. По крайней мере, ему нравилось так считать. 96 лет назад Синигами по имени Ока Юшима изобрел модифицированные души в рамках засекреченного проекта «Острие копья», предназначавшегося для борьбы с пустыми. К сожалению, как это часто бывает, благие начинания были подавлены советом, как только они поняли, что слишком большая сила может быть сосредоточена в одних руках. Небезосновательно стоит отметить, гениальный ученый не смог смириться с тем, что проект всей его жизни запретили, а все результаты должны быть уничтожены. Он собрал все результаты исследований, что только успел, и записал их на специальных духовных частицах, а затем поместил те в разделитель миров. Оставался только последний шаг – создать себе замену, что найдет исследование, закончит начатое и отомстит, как запоровшему труды всей его жизни совету, так и Синигами, не сделавшим ровно ничего, чтобы им помешать. Именно так началась история Синигами по имени Кагера Зейнаба. Гений-исследователь, ученый и жаждущая мести душа. И недавно, он наконец нашел исследование своего создателя, что значительно продвинуло его в создании орудия возмездия, Ригая. Джушира Укитаке, бегло пробежавшись взглядом по болезненному капитану 13-го отряда, он перевел свой полный восторга взгляд на второго клона, Курацучи Немури. «Как жаль, что твой дорогой отец был убит тем надоедливым выскочкой из Каракуры», — покачал он головой, соболезнуя. Он искренне уважал и почитал Курацучи Маюри за его талант, умение и способность даже из бесполезного рядового быдла 11-го отряда или таких же бесполезных, но уже своих подчиненных, создать что-то впечатляющее. Например, живых и все осознающих переносчиков своих любимых бомб, или невольных смертников, или... К сожалению, наглый рыжий выскочка оборвал жизнь такого гения, и подумать только, чуть не стал его капитаном. Одна мысль, что кто-то с интеллектом чуть выше среднестатистического представителя 11-го отряда будет им командовать, чуть не вызвала сердечный приступ у ученого. К счастью, оригинальная Немури и главнокомандующий спасли отряд и детище ее отца от поругания безродным выскочкой, которому и сотни еще не исполнилось. И вот сейчас у него была отличная возможность отомстить мальчишке, попутно показав его место. Заодно у ученого появилась возможность завладеть образцом его духовных частиц и на их основе создать новый, еще более сильный, нежели остальные, Ригай, после чего устроить парочку терактов, оставив отвечать за все оригинала. И все благодаря Немури. Этот идиот настолько ей доверяет, что созданному Кагера Зейклону не составит абсолютно никакого труда подставить своего командира. Одна только мысль, что вскоре в руках ученого будет хрустальная пушка, способная задержать, или даже неплохо потрепать самого главнокомандующего, вводила его в экстаз. Курацучи Немури, повторил он, ощущая, как искусственная душа закончила свыкаться с памятью оригинала и приспосабливаться к телу, после чего позволил предвкушающему оскалу появиться на лице. Хоть настоящим ученым и не пристало светить такой рожей, но ему можно, вскоре проект всей жизни, как его, так и создателя, будет закончен и месть свершится. Проникни к этому наглому выскочке Курасаки и собери как можно больше образцов его духовных частиц, а затем возвращайся. Жаль, я не увижу его лица, когда он осознает, кто его предал. Я, начало искусственная душа, прикрыв глаза, неощутимая, почти незаметная со стороны буря эмоций бушевала в душе, плюс любовь, верность, преданность и память той, кого всю жизнь лишь использовали и лишь в конце дали вкусить настоящие заботы, смешались в ней, заполняя все естество. У только недавно созданной души плюс не было и шанса осмысленно противостоять этому, а потому, я, Снова повторила душа, решительно открыв глаза. Ранее расслабленная рука мгновенно сжалась в кулак и со скоростью молнии ударила создателя в челюсть. Зубы и осколки кости веером разлетелись по всему помещению, а голова ученого с неправильно вывернутой шеей встретилась со стеной. «Я, нему, запомни это, ублюдок», — бросила клон, начиная выходить из лаборатории, после повернулась и, махнув на прощание своим незадачливым собратьям, продолжила. «До встречи в лаборатории Чигасама, а теперь простите, но мне пора, еще столько всего надо сделать». С довольной, немного пошлой улыбкой на залевшем лице, исчезла Немури. «Хэррэр», зарычал по всем признакам труп. Сломанная шея с мерзким хрустом встала на место, а из специального отделения в трости выпала особая красная капсула, которую Кагераза сразу же закинул в рот. Окутавший его духовный вихрь выкинул невредимую душу из умирающей телесной оболочки, позволив душе плюс принять все повреждения на себя. Разминая шею от фантомных ран, Инаба встал, со злостью смотря то на Ригай, то на выход, куда ускакала проклятая девчонка, одной своей выходкой поставившая весь его план под угрозу срыва. «Черт, черт, черт, как же не вовремя! Теперь придется форсировать все события». Мечущийся по помещению безумный взгляд наткнулся на все так же сжимаемую трость, а на лице появился оскал. Если оригинальная Немури еще не пришла в себя после его подарка, он сможет не только собрать образцы на нового клона, но и выяснить, какого черта его предали. И уж тогда-то посмотрим, кто будет смеяться последним. Ну а пока, Кагераза пулей метнулся к ближайшему компьютеру и ввел специальную команду. Капсула со смертельным ядом в ту же секунду взорвалась в теле взбунтовавшегося клона. Оставалось разобраться только с одним. «Ты», — указал ученый на все так же индифферентно стоящего неподалеку клона Укитаки. «Почему ты ее не остановил? Прошу прощения, но вы не упоминали, в чем состоит ваш план», — с мягкой, немного усталой улыбкой ответил клон. «А потому мы все и знать не могли, что в него входит, а что нет. В таком случае мое вмешательство было нецелесообразно и могло привести к непрогнозируемым последствиям. Входи, предательство Немури, в вашу задумку. Слишком много знать не входит в твою задачу», — снова остановил излишне, как ему теперь кажется, самостоятельную душу плюс. «Так я и не спорю», — легко согласился с ним клон. «И тому же Зараки много знать и вправду вредно, он от этого, а ужас, думать начинает. Недолго, правда, и лишь до того момента, как угроза не будет устранена. И пускай его даже в такие моменты не назвать образцом ума и эрудированности, а привычка решать все грубой силой никуда не исчезает, но некоторую смекалку от него уже можно ожидать. Иными словами, определенный уровень информации хотя бы на уровне тех руби, этих нетрош, нужен даже ему, иначе Зараки начинает чудить, а чудище Кинпачи — это кошмар, остановить который сможет от силы пара человек на все общество душ. Что уж тут говорить про нас». «Ты», — начал Кагера, замассируя виски от такой самодеятельности клона, — «и ведь до боли логичные мысли и доводы изрекает, из-за чего так просто от них уже не отмахнешься. Но ведь это он продумал план мести обществу душ, и именно он привык все держать под строгим контролем, а не созданные пару минут назад клоны. В любом случае, желание еще раз перепроверить расчеты и понять, какого черта клоны начали проявлять самодеятельность, окончательно в нем укрепилось. Один раз – случайность, два – совпадение, а на три – его голова уже полетит с плеч. В любом случае, что-то клону ответить надо было, хотя бы для того, чтобы он не начал чудить. Пока поручений нет, но вскоре твоя сила может мне понадобиться». В это же время уже почти в квартале от тайной лаборатории взбунтовавшийся клон схватился за сердце, выпадая из поступи. Нахождение такого подарка нового создателя заранее объяснялось всем клонам, дабы они не попробовали убить ученого, не подчиняться его приказам или и вовсе затеряться в мире живых. И несмотря на это, Нему предпочла рискнуть и удалиться на максимальное расстояние от лаборатории, чтобы чертов Кагераза со своим чертовым зампакто не знал, где ее искать. Дрожащими руками девушка извлекла инъектор, после чего решительно ввела его содержимое себе в сердце, откинувшись на ближайшее дерево. Особый яд, похищенный и воссозданный ученым-мстителем из лаборатории ее почившего отца, должен был мгновенно убить душу плюс и расщепить духовное тело, тем самым скрывая следы, но, чего и обознать не мог, так это привычки Маюри проверять все созданные им яды и наркотики сразу на своем лейтенанте и лишь после подобного испытания пускать те в производство. Так что повторивший идеальное тело оригинальной Нему Кагераза банально не рассчитал время действия яда, позволив сбежавшему клону ввести заранее созданное противоядие. Некоторое время спустя, прошло уже почти 3 дня, как я дал задание нему по изучению обстановки в ней и аккуратной проверке сотрудников высшего звена. Кроме того, продолжаю отслеживать открываемые переходы в Генсей, и пока что по всем фронтам пусто. С другой стороны, сократились и сами переходы. Я насторожил неведомых личностей, как-то выдал себя при расследовании. Хм, но сколько бы я ни вспоминал и не просчитывал свои предыдущие действия, я не видел в них ничего, что могло бы указать на мою заинтересованность неведомыми злоумышленниками. Да и Рангику со своей группкой по интересам никак не вызывало подозрений. Тогда пробел может быть лишь один. Моя помощница в ходе проверки наткнулась на что-то интересное и была замечена. От немедленных действий меня останавливало лишь то, что никаких происшествий в 12-м отряде зафиксировано не было. Да и только вчера мне сообщали, что видели Нему, но по нашей связи она не отметилась. Почему? Не нашла ничего, или же не желала показывать наличие самой связи злоумышленникам? Ох, не нравится мне быть подвешенным в информационном вакууме. Хоть иди и устраивай бойню, наказывая правых и виноватых среди этих сумасшедших маньяков и эскулапов, которые отличаются от Майюри лишь меньшей фантазией и силой, и плевать на возмущение Ямамото. Пусть старик подавится своей бородой, но своих я в обиду не дам. Решено. Если сегодня я не увижу Нему или не получу от нее вестей, то пойду разбираться со всем сам и плевать на последствия. Так что я сейчас находился в нашей лаборатории в Каракуре и занимался попытками изобрести что-то получше датчика Риацу. Пустая по сути деятельность, но помогает разгрузить мозги и снять нервное напряжение в ходе ожидания. И вот, я как раз смог настроиться после нескольких часов мысленного бардака на рабочий лад, выстроив в уме модель сканера с новым принципом обнаружения духовных объектов. Причем он будет улавливать не только синигами или пустых, но и вообще всех, кто отличен от людей. Разве что нужно будет поискать духов недавно умерших, что еще не ушли на перерождение, чтобы сделать более тонкую настройку и внедрить фильтры. И тут мой полет мысли прервал звук открывающегося перехода. Неужели, Ичига сама, действительно, это была Нему? Я тут же сократил меж нами расстояние и схватил ее в охапку, прижав к себе. Ощутил под своими руками было напрягшееся тело, но в остальном все было как и ранее, а через секунду уже и меня обняли женские ручки. «Прости, я просто переживал», чуть отстранился, давая ей свободу. А вот меня отпускать не торопились. «Тебя долго не было, Нему», я убрал локон волос ей за ушко, заодно проведя кончиками пальцев по лицу, очерчивая скулу и подбородок. И сама девушка прикрыла глаза, поддаваясь моей ласке и чуть прижимаясь щекой. «Хах, такая ласковая! Ранее она такой не была, слишком сдержанная. Что-то случилось? Были проблемы?» «Нет», она нехотя открыла глаза и посмотрела на меня. Ее взгляд был устремлен мне в самую душу. Я просто не мог ею не любоваться. Она совсем не такая, как Мира или Иру, но прелестна по-своему, и также неповторима. Просто проверка потребовала больше времени, чем было рассчитано. Я не уследила за временем. Хух, хорошо, я испытал настоящее облегчение. И, есть какие-нибудь результаты? Не совсем, ее взгляд поплыл в сторону. Да и голос как-то странно задрожал. Что это значит? Нему, вопросительно посмотрел на нее. Но вместо ответа, она снова напряглась и прижалась ко мне. Не понял. Нему, можно я так еще постою? Да что происходит? Ранее все было хорошо. Я не отстранился, но стал сканировать ее тело своей духовной силой, пытаясь обнаружить проблему. И это была Нему, ее Риацу, ее духовная сила, ее духовное тело. Небольшие погрешности вполне укладывались в эмоциональные всплески, так что ничего из ряда вон в ней не было. Это не иллюзия и не гигай. К тому же голос и взгляд точно ее, их я бы всегда узнал. Хотя вот поведение немного нетипичное. Нему, ты можешь позволить себе все, что угодно, успокаивающе проговорил я, обнимая ее за плечи и вынуждая смотреть на себя. Но я должен знать, что с тобой происходит. Ты дорога мне. Что бы ни случилось, я ни за что не откажусь от тебя. Потому я хочу, чтобы между нами не было тайн. В первую очередь потому, что хочу тебя защитить. И не зная от чего, я не смогу этого сделать правильно. И мне плевать, кто это будет. Совет, ГТ или все общества душ вместе взятые. «Слышишь, ты можешь мне признаться во всем, я всегда буду на твоей стороне, ты мне веришь, я верю тебе, Ичига». Из ее глаз брызнули слезы, а в следующий миг она резко приблизила свое лицо к моему и поцеловала, сильно и страстно, как никогда. Да и обычно это я проявлял инициативу и старался делать это нежно и осторожно, чтобы не напугать ее своим напором, а тут, дальше, больше. Наш поцелуй не прекращался, а только набирал обороты, в то время, как руки Нему стали гладить меня по спине, переходя на бока и грудь, оглаживая мышцы сквозь одежду. Я и сам сильно возбудился от всей этой ситуации, еще и накапливавшийся все эти дни стресс. Организм и часть инстинктов, доставшиеся от Ахримана, требовали поддаться этому желанию и пустить ситуацию на самотек. И почему бы и нет, Нему явно сейчас не против, ей самой хочется разрядки не меньше, чем мне. Это заодно и возможность перевести наши отношения на новый уровень, сделав их более полноценными, наконец. Так что к черту это все. Перехватываю инициативу и уже сам подхватываю Нему под попку, сжимая упругие ягодицы, держа ее на весу, импульсом Риацу смахиваю с лабораторного стола все свои наработки. Потом восстановлю, куда важнее нежное тело, что чувственно стонало от страсти в мои губы. Разворачиваюсь и усаживаю Нему на стол, разводя ее бедра в стороны. В это время ее руки обняли меня за шею, зарываясь в волосы. Я провожу ладонями вверх по ножкам, захватывая края юбки, которая и сама задирается все сильнее. Вот уже пройден край чулок, а под пальцами ощущается бархатистая кожа, и под самый конец видны трусики, прикрывающие самую интимную часть. И они вполне современные, а не как ожидаешь от старомодных синигами. Кто-то готовился. Ладно, потом спрошу. Перестаю играться с ее неопытным язычком, позволяя девушке перевести дыхание, пока продолжаю свои ласки и опускаюсь поцелуями по ее шее, слыша частое дыхание. Я же только сильнее распаляюсь, пытаясь держать себя в руках. Неудачно, судя по тому, что мои руки вместо аккуратного распутывания верхней части ее шихакуша просто срывают то с ее плеч, обнажая тело, и никакого белья под ним. Прелестно. Мои губы продолжают прокладывать дорожку к ее аккуратной небольшой груди с задорно торчащими сосками. Она скромнее, чем у других моих женщин, но все равно красивая, и кажется более чувствительной. Да, стоило только вобрать пуговку соска в рот и поиграть языком, как стоны Нему взяли новую высоту, а ее руки сильнее вжали меня в мягкие холмы. Точно, очень чувствительная. Тем временем мои руки продолжали оглаживать ее бедра, переходя на внутреннюю часть, очень близко к интимной зоне. В итоге, наигравшись с нею в ласки, я обхватил края трусиков, потянув те вниз. Нему помогало мне себя раздевать, при этом ни на миг не отпуская меня из своих объятий. Уже через пару секунд девушка сидела передо мною распаленная и почти раздетая. Разве что форма оставалась обвязана вокруг пояса, но это не мешало мне получать доступ ко всем важным и интересным частям ее прелестного тела. Еще раз взглянув ей в глаза, я увидел только решимость. Она точно не отступит. Что же, я тоже уже ее не отпущу. Потому приспускаю штаны вместе с трусами, доставая свой член и аккуратно размещаю тот у входа в ее лоно, что уже истекало своими соками на столешницу, капая на пол. После чего начинаю медленно вводить его внутрь, ощущая лишь мягкость и жар. Нему застонало, прикрывая глаза. Я и сам наслаждался нашим долгожданным единением. Ее киска была узкой, но преграды я не почувствовал, дойдя до самого конца. Но это и не удивительно. Я знал о данном факте еще при ее первом обследовании месяцы назад. Майюри не заморачивался тем, что не несло ему пользу и функционал. Но при этом сама девушка еще ни разу не знала мужчины, да и вообще чего-либо в этом своем, самом сладком месте. При своем создателе она и не думала о подобном, целиком посвящая себя работе, а уже став моей помощницей, в основном старалась быть полезной и заслужить мое одобрение, да и смущало ее сильно любое интимное проявление своих чувств. Через несколько мгновений я ощутил, как Нему расслабилось, так что стал совершать поступательные движения внутрь и наружу, при этом массируя ее грудь и продолжая целовать в губы, шейку и прочие чувствительные места, стараясь подарить побольше удовольствия в наш первый раз. Ее стоны становились все громче, постепенно перемежаясь криками. Не прошло и получаса, как она содрогнулась в приступе оргазма, сжав меня своими ножками, которые за это время скрестила за моей спиной. Ну а сам я лишь только распалился, так что и не думал останавливаться, продолжая двигаться все быстрее и резче, даря ей все новые грани наслаждения. После еще одного оргазма я решил сменить позу, поставив Нему на ноги и положив ее животом на стол. Учитывая, что она уже не могла стоять, то больше именно лежала, едва оставаясь в сознании. Непривычные и слишком яркие ощущения сильно ударили по ней, выбивая любые разумные мысли. Пристроившись сзади и разведя упругие ягодицы, я полюбовался на открывшуюся картину, прежде чем продолжить. Одним махом я ввел член в нее до упора, добившись сдавленного восклицания и едва ли не визга, который нес совсем не негативный оттенок. Она даже подвигала попкой, находя более хороший угол для моего проникновения и подалась назад. Ну, не буду заставлять ее ждать. С этой мыслью я продолжил свое действо, ощущая уже свой собственный подступающий пик наслаждения. Еще некоторое время спустя я смог достигнуть его и спустить свое напряжение в нее. Я не боялся, что она забеременеет, как и не думал о предохранении. Сейчас я уже достаточно силен и способен, чтобы защитить свою семью, включая своего возможного ребенка. Да и уже хочется увидеть, что я могу не только отбирать, но и создавать жизнь. Хотя все равно гарантий нет. С моей силой я вряд ли смогу сделать это так же просто, как обычные люди во время секса. Она мало того, что имеет чрезмерную концентрацию, так еще и несет негативный оттенок, являясь сутью наследия Ангромайнию. Возможно, чтобы подарить моим женам малышей, мне даже придется сильнее удариться в науку. Хотя еще не все понятно. Но все эти размышления прошли лишь по краю сознания, пока я продолжал изливаться в матку Нему, прижимаясь к ее спине. Увидев на ее лице непривычное ранее выражение наслаждения и счастья, я не смог удержаться, чтобы не поцеловать ее. Язычок девушки почти тут же принял мою игру, начав отвечать более уверенно, чем в начале наших игр. Затем я отстранился от нее, не разрывая объятий, позволяя перевернуться и встать. Обычно человеку потребуется отдых после таких бурных развлечений, к тому же в первый раз. Вот только организм Нему искусственного происхождения и рассчитан на гораздо большие нагрузки. Хотя сомневаюсь, что его создатель предполагал именно такой вид этих самых нагрузок, но я не в обиде. Это даже пришлось весьма кстати, когда девушка в свою очередь приложила силы, чтобы уже меня усадить на стол, а самой расположиться сверху, пытаясь неумело, но очень старательно поиграть в наездницу. Пусть особой техники у нее не было, но старательности сам ее вид компенсировали мне все прочие, а уж опыт мы наверстаем. Примечание к части. http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http://http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http////http//// Да, я знаю, что непоследовательный в комментариях говорил, что через неделю, но так вышло, что говорил я про 101-ю часть, забыв, что сотая уже готова. Вторжение. Конец. 6 часов спустя. Все там же, все те же. Мм, довольно протянул я, поплотнее прижав к себе девушку. Вечер определенно удался, ты так не думаешь, нему? Ответом мне была сонная и откровенно ленивое ворочание на диване. Понимаю, самому думать после такого марафона не особо хотелось. Мысли текли медленно и вяло, словно в патоке, а по телу все еще расходились фантомные искры удовольствия. Несмотря на отсутствие опыта и некоторую зажатость поначалу, нему старалась в ответ доставить мне удовольствие. Очень старалась, я бы даже сказал с решимостью обреченного, и это было необычно. Хотя у нас с нему и не было раньше подобного опыта, но некоторое чувство неправильности от этого все же появлялось. Не могу сказать, что мне не понравилось, но нему была странной. Не то, чтобы как-то слишком, но это точно не свойственное ей поведение, если только перед этим ничто на нее не повлияло. Например, найденный предатель, шантаж, угрозы, уговоры, даже не представляю, что из этого могло бы послужить причиной. К тому же, для этого мало было бы ее поймать и обездвижить, что может и не невозможно, но крайне сложно сделать. Но еще и аргументы должны быть невероятного уровня, чтобы пошатнуть душевное равновесие моей помощницы. А значит, этому идиоту не жить в любом случае. Тут меня привлек сигнал от прибора с пола, куда я скидывал все вещи. Это же тот недоделанный сканер или доделанный. Аккуратно встав с дивана, на который мы переместились в процессе, благо тот был раскладным и довольно большим, я постарался не разбудить уставшую с непривычки нему, после чего подобрал прибор и стал его изучать. Ну да, он был рабочим, просто настройки не успел вписать как следует, так что его чувствительность была выкручена едва ли не на максимум. И если убрать из показываемых точек ложные срабатывания в виде моих родичей, друзей, в районе их домов и мест работы, магазинчик Урахары и лаборатории, то остается еще несколько мест, что сейчас подсвечиваются на радаре. Еще раз взглянув на сладко спящую Нему, не стал ее будить, а быстро собрался и вышел на разведку, запомнив указанные координаты. Парочка оказалась всего лишь духами, что остались в городе после смерти. Пришлось их по-быстрому отправлять в общество душ. А вот на последнем месте я столкнулся с любопытной картиной. На самом пятачке перед магазином было пусто, но чуть в стороне шагала, будто сонная, голая миниатюрная зеленоволосая девушка, чуть старше меня, и имела она весьма знакомый оттенок Риацу. Короткая пробежка по закоулкам памяти показала, что я помню этот отпечаток духовной силы и его владельца еще с момента моего пребывания в ней Синигами. Вот только принадлежал он одному ученому из помощников Акана, Кагера Зайнаба. Посредственный, но очень упорный лаборант, что специализировался в основном на той самой сыворотке, что помогало Майюре восстанавливать части своего тела, короче, на духовной плоти. Звезд с неба не хватал, но был достаточно образован и дисциплинирован, а также сведущ в своей стезе. И кроме этого, он был в списке подозреваемых, что я передал Нему. А теперь по городу разгуливает голая душа девушки с его духовной силой. И это просто абсурд. Как бы так пояснить эти мысли? Синигами – это души. Души людей, с их памятью, знаниями, опытом и подсознанием, что вобрало это все в себя. Потому духовные тела истекают кровью, имеют органы и вообще крайне стабильны, если целенаправленно на них не воздействовать. И именно потому всего этого не было у чистых, они не имели сознания и памяти, потому и не могли определять сами себя. Эта часть понятна, но идем далее. Реакция у всех душ разная, даже у родственников, даже у близнецов, пусть в мелочах, но имеют разные оттенки. Так что двух душ с абсолютно идентичными духовными силами быть не может. Это аксиома, закон бытия. И теперь соберем все вместе, я вижу душу полностью идентичную мужчине-ученому, но при этом определяющую себя на подсознательном уровне как девушку-подростка. Потому и вывод – абсурд. Но есть и еще один вариант – лабораторный эксперимент. Ведь это в естественном виде подобное противоречит всем правилам существования душ. Но если задаться целью и провести эксперименты, но вот ведь в чем штука. На такое потребуется уйма времени, сил и средств, а также подопытных. И ладно бы при Майюре, тот и сам тот еще садист и психопат, который не считает своих лабораторных мышек, отправляя на стол даже членов своего отряда. Но как такое могла проглядеть Нему, да еще и при моей подсказке, или не проглядела, и мне этот вывод не нравится. Более не рассусоливая, я подскакиваю к неожидавшей того девушке и вырубаю ее, закидывая на плечо, после чего перемещаюсь к своей лаборатории и заключаю ее в одну из камер содержания духов. Такая выдержит даже в Асталорде, не то, что капитана Синигами, а девушка, явно, куда скромнее в своих силах. Через секунду, постаравшись унять рвущуюся наружу злость и обиду, перемещаюсь к дивану с Нему. Она начала просыпаться и сейчас смотрела на меня с любовью и непониманием. Как она могла меня предать, при этом пылая столь искренними чувствами? Пусть сейчас я уже не аватар Бога, но некоторые способности на минимальном уровне все еще доступны, и на таком близком расстоянии я не могу ошибаться. Но и решать проблему следует сейчас, пока все не зашло слишком далеко. Потому накладываю беззвучно на помощницу Кида, обездвиживая ее, и отношу в соседнюю камеру с двойником Кагерозы, после чего выхожу наружу и включаю защиту. Обеих девушек сейчас окружает прозрачный барьер, который они не смогут разрушить или еще как обойти. Но все видно и слышно как изнутри, так и снаружи. Это можно изменить в любой момент, но сейчас мне нужны ответы. Смотрю на Нему, что сейчас как-то резко осунулась и поникла под моим взглядом. Кто это? Указываю пальцем на вторую заключенную. Я не знаю, неуверенно отвечает моя помощница, едва ставшая любовницей. Меня зовут Назами Куджа, подала голос душа. Я смерил ее взглядом, не обращая внимания на вид. Сейчас он меня интересовал в последнюю очередь. Я слишком зол для чего-то иного. И кто же ты такая, Назамичан? А также, почему твоя Риацу идентична таковой у одного моего знакомого из 12-го отряда? Решив добиться ответов от первоисточника, продолжил задавать вопрос, при этом краем глаза держа в поле зрения Нему. Но та все больше бледнела и уходила в свои мысли, сев у стены и подтянув к груди колени, обхватив те руками. Все больше ощущаю чувство вины и безысходности. Они разрывают мне сердце, как и ее предательство. Сама мысль, что меня предали и кто, та, кому я доверял больше всего на свете, заставляла нечто темное и злое ворочаться внутри, довольно щерясь и ожидая своей возможности вернуться в мир. Но меня это не волновало. Боль и ярость, словно изощренный яд, медленно распространялись по телу, ожидая лишь мимолетной команды, чтобы наброситься на обидчика, стирая даже тень разума из его души. Я – модифицированная душа. Это я уже понял. Тебя ведь создал Кагераза? Нет. Моим создателем был Ока Юшима, и этот ответ изрядно удивил меня. Я не помнил такого Синигами, и среди сотрудников ни его не было. Я точно помню список. Кто такой Ока Юшима? Мой создатель? Она издевается, или строит из себя дурочку, хотя по взгляду и не скажешь. Скорее, просто не понимает, что я от нее хочу. Вот же ситуация. Нему, та вздрогнула от моего голоса, я хочу знать, кто такой Ока Юшима и почему ты меня предала, а также, при чем тут Кагераза и Наба, Ичига сама, я вас не предавала, клянусь. Она подняла на меня глаза, из которых текли горькие слезы, так и хотелось все прекратить, порвать чертов барьер и подхватить ее, прижав к себе, но я не могу ей пока доверять, чтобы не ощущал. Я должен все выяснить. Я оставалась вам верна. Это все Кагераза и Наба. Он, поторопил я замолчавшую девушку. Он создал меня и послал к вам, чтобы я стала его шпионом, едва слышно договорила та, вновь уронив голову. Я же сейчас стоял и разевал рот, не в силах вдохнуть воздух. Что значит создал тебя? Подобное в голове не укладывалось. Тебя же создал Маюри. Тут мой взгляд снова перешел на Назами, модифицированная душа с полностью идентичной структурой духовной силы другой души, с иным самоопределением, иным, чужим. «Ты ведь не Нему Курацучи?» – глухо спросил я. Она лишь помотала головой, не в силах ответить. Мое же сердце пропустило удар. Потом еще раз. Кто-то наложил свои грязные лапы на то, что принадлежит мне. Но я также и Нему, не смело продолжила все же клон. Я владею всеми ее воспоминаниями, ее знаниями и опытом, ее силой и ее чувствами. Я люблю вас, Ичига сама, и всегда буду верна только вам. Я сбежала от Кагерозы и пришла к вам. Я хотела, чтобы вы стали моим, чтобы не смотрели как на замену своей Нему, чтобы я стала для вас тем оригиналом, а не клоном, не жалким дубликатом и подделкой. Простите меня, Ичига сама. Теперь настала моя очередь опустить голову. В голове роились тысячи всевозможных мыслей, а я все никак не мог решиться. Это Нему, но в то же время, не Нему, не моя Нему, но она говорит искренне, и обладает ее памятью. Считать ли ее испуганное умалчивание предательством, ведь этим она лишь желала не быть брошенной на обочину судьбы, но ведь тем самым она подставила свой оригинал, который, скорее всего, сейчас в руках Кагерозы. Я люблю вас, Ичига сама, и приму любое наказание. После такого я уже не мог смотреть на нее как-то иначе, и все из-за проклятой пассивной способности Ангроманию. Я ведь чувствую, что она в самом деле меня любит, и переживает, что сделала мне больно. Именно это сейчас сводит ее с ума и заставляет ненавидеть саму себя. Проклятая способность. Проклятые безумные ученые с их сволочными опытами и интригами. Проклятые Синигами. Проклятый Кагераза и Наба. Гэра. С последней мыслью все же разрываю барьер на клетке Нему и подхватываю девушку, прижимая ее к себе. Ты не замена и не подделка. Ты, Нему, и ты, моя помощница. Поняла, не смей брать на себя вину этого мудака. Но сейчас ты расскажешь мне все, что знаешь, про этого Кагеразу, про Юшиму и всю ситуацию в целом. Поняла, я должен освободить твою сестру и всех прочих, кого он держит в заключении. Договорились, а потом уже разберемся с тем, как будем жить дальше, вместе. Я тебя не брошу и не променяю. Ичига сама, заплаканное личико светилось счастьем и любовью, как и ее чувства. Я просто не мог не поцеловать ее губки, пропитавшиеся соленой влагой. Вкус такой себе, так что пусть приходит в себя, а потом мы проведем более содержательный разговор. И не стоит медлить. Так все же, кто такой Ока Юшима? Это ученый, работавший еще при капитане Кириахи Кифуне. Именно он помогал ей создавать модифицированные души. Скорее всего, он был отцом или дедом Кагерозы и Наба. Они похожи внешне. Создатель, вновь проговорила заключенная, что наблюдала за нами. Что, Ока Юшима, создатель, ТЦ, я уже понял, что он создал тебя. Ока Юшима, создатель Кагерозы и Набы, закончила предложение Назами. Вот же ж, час от часу не легче. И где сейчас этот создатель? Мертв, жив. Так, я переводил взгляд с одной девушки на другую. Сначала ты, я указал на нему, что там с его смертью. После запрета советом деятельности с модифицированными душами он стал изучать разделитель миров, где и сгинул во время очередного эксперимента. Нашли лишь остатки аппаратуры и следы прохождения ловчего тарана. Так, теперь ты, я посмотрел на зеленоволосую. Создатель живет в нас, во мне и в Кагерозе. В нас его душа, в одном – знание и стремление, в другом – чувство и желание. Вот как, несмотря на странный характер ответов, я примерно понимаю, что она хочет сказать. Этот самый Ока Юшима разделил свою душу между двумя искусственными духовными телами, но то ли от несовершенства технологии, то ли из-за какой-то иной извращенной мысли он сделал разделение неравномерным, и один получил его знания теории на поприще ученого и цель продолжить разработки, а возможно и отомстить синигами с советом за запреты. Умеет же общество душ наживать себе врагов, заклятых, верных и до жути обидчивых, что с радостью напомнит о себе и через 100 лет, и через 200, и даже через 1000, даже если в их месте уже давно нет ни логики, ни смысла, а ранее благородная цель под действием ненависти мутировала в «убей всех синигами», они все одно придут и с радостью покажут, что они еще не сдохли на задворках вселенной, а после сдохнут в канаве. Нахрена, тогда спрашивается, приходили, простите, накипело. Впрочем, я отвлекся. Вторая же душа получила его память и чувства, а также желание, которые он не мог реализовать, пока занимался наукой. Скорее всего, побывать в мире живых и просто пожить как простой человек, судя по ее виду и тому, куда она стремилась. Ситуация. Нему, вновь посмотрел я на девушку в своих объятиях. Мы собираемся и идем в гости к этому Кагерозе и Наби прямо сейчас. Не следует давать ему лишнего времени на подготовку. Что же до тебя, Назами, то побудь пока тут, в безопасности. Как только решим вопрос с твоим злым двойником, мы снова поговорим. Использовать Синкаймон или же мою модификацию, да даже врата клана моей вероятной будущей женушки, как она считает, было нельзя. Кагероза не идиот и после предательства клона нему наверняка оставил двойников следить за открытием межмировых переходов. Так на всякий случай, дабы знать о моем появлении и успеть к нему подготовиться. К счастью, любая тайная лаборатория хорошо экранирована от окружающего мира, иначе о ней знал бы каждый сенсор, а благодаря нему мне не надо долго париться и искать ее. Короткая концентрация Изев Гарганты разорвал пространство передо мной, а на выходе нас ожидала. Типичная такая лаборатория безумного ученого, совмещенная с мастерской кукольника. Я знаю, о чем говорю, каждый день такую вижу. Да и в лаборатории Майюри я тоже копался, а он эталонный безумный гениальный дегенерат, разве что пробы уже ставить негде. И проникли мы как нельзя вовремя. Кагероза как раз копался в очередном клоне, ничего вокруг не замечая и бурча что-то неведомое себе под нос. Впрочем, недолго. Видимо, ощутив опасность, ученый успел отпрыгнуть к стене до того, как его поглотил ледяной кристалл. Курасаки Ичига тут же нашел взглядом виновника он, после чего перевел его на мою спутницу, а лицо перекосило во вспышке гнева. «Ты, надо было догадаться, что ты сможешь до него добраться, проклятая девчонка. Впрочем, это сейчас уже не важно, убейте их», — скомандовал Кагероза, а из скрытых ниш вышли клоны Укитаки, Сойфонг, Зараки и мелкая Ичиру Кусаджиши. Стоило прозвучать команде, как Сойфонг и Укитаки сорвались с места в атаке и как бы это сказать. Да, они были быстрые и новоиспеченный капитан вполне мог бы отправиться на тот свет, ну или по крайней мере получить ранение, но не этого ожидаешь от полноценной ученицы богини скорости и ветерана первой войны с Квинси. Клон пчелки хоть и призвал Шикой, но мы оба понимали, что это бесполезно, да и жалом своим она орудовала как рапирой, то бишь колола быстро, метко, но даже не думала бить второй раз в одну и ту же точку. И хоть ничего она не говорила, да и лицо держала ровно, но вот глаза выдавали такую бурю чувств и эмоций по отношению к своему создателю, что на его месте я бы предпочел исчезнуть в Уэка Мунда. И то безопаснее будет, чем ждать, когда она освободится от контроля, а то, что это будет именно когда, а не если можно было гарантировать. В то же время Укитаки хоть и не сдерживал свою скорость, но вот грубой силой, он как и оригинал ни разу не блистал, более того, он еще и глазами указывал, куда будет бить и откуда. В общем, оба, хоть и старательно исполняли отданный им приказ, но при этом умудрялись саботировать исполнение где только можно, отчего у меня невольно задергался глаз. Серьезно, обладая памятью и навыками одного из основоположников создания душ плюс и создателем клонов, он не придумал ничего лучше для их контроля, нежели метод кнута и еще одного кнута, лучших из возможных инфильтраторов, которых вообще можно было придумать, тех, с кем мог бы захватить все общество душ без единого выстрела, он использует хрен пойми как и даже не контролирует тех полностью. Клоны-шпионы легко могли занимать любое место в отряде, вплоть даже до капитанов, добывать любую нужную ему информацию совершенно не вызывая подозрения и выполнять опять же любые поставленные им задачи, а после уходить. Идеальная инфильтрация, благодаря которой Кагерза легко мог занять пост того же главнокомандующего, или крутить им как хочет через совет, но вместо этого, до сих пор ютится в своей лаборатории, лелея планы о мести. Более того, сама мысль, что души плюс обладающие всей памятью, навыками и личностью оригинала можно сдержать встроенной капсулой с ядом, граничит с абсурдом. Гениальный, блин, дегенерат, на уровне Майюри. Что один создал разумное, верное ему до смерти и просто идеальное во всех смыслах создание, но не придумал ничего лучше, кроме как использовать ту вместо груши для битья, что второй хочет контролировать капитанов капсулой с ядом. У меня одного от этого идиотизма ум за разум заходит, тем временем забытый всеми зараки начал действовать, сходу атаковав создателя. Не ожидавший такого Кагерза только чудом успел поставить блок, но даже так его впечатало в стену лаборатории, а Ячеру чуть не отрубило голову. ТЦ, ну что за дрыщ, Ячеру, не мешай, недовольно цыкнул Кинпачи, снова атаковав ученого. В этот раз его положение было немногим лучше, ведь теперь Кусаджиши не норовило отрубить что-нибудь выступающее, но все одно было критическим. Драться в тесном закрытом помещении против специализирующегося на ближнем бою Кинпачи, скажем так, удовольствие куда ниже среднего. Несмотря на немногим меньшую скорость, Зараки тупо подавлял своей звериной яростью и отточенными инстинктами, заставляя ученого медленно отступать, получая все новые и новые раны. Кинпачи просто играл с ним, не желая убивать обидчика с одного удара. Поняв, что дело дрянь, Кагерза, раскрутив свой двусторонний вульш, открывая портал в разделитель миров и прыгнул туда. Отбросив укитаки и проигнорировав очередной неточный укол пчелки, Санида на максимальной скорости нагоняю пытающегося удрать ученого. Не думал, что в мою ловушку угодишь именно ты, мальчишка, но так даже лучше, самодовольно ухмыльнулся Кагерза. Теперь ловчий таран поглотит тебя и никто больше не помешает мне отомстить обществу душ. Умри! Под конец закричал он, прыгая прямо в надвигающуюся махину, поглощающую духовные частицы. Для любого это было бы чистое самоубийство, но я уже понял, что он не поступает необдуманно, ну в большинстве случаев, а значит у него, как минимум, есть план. Вздохнув и со всей силы топнув ногой, создаю перед собой вал черных ледяных пик, что перегородили Катицу дорогу. Надолго они его едва ли удержат, но мне много и не надо. Открыв Гарганту, буквально проскальзываю в мертвый мир, после чего открываю новый проход, оказавшись уже за проломившим барьер ловчим тараном и перед неожидавшим такого Кагерзой, что и позволило отрубить тому руку по локоть. По сути, из-за скорости открытия Гарганты моего через них перемещения может показаться, что я телепортируюсь в пределах одного мира, но это не так. Короткие сверхточные проколы в пространстве, которыми и были мои шаги и порталы, мне все еще недоступны, а хотя бы на мгновение прикоснись к Катацу к Гарганте, и я был бы тупо заперт между мирами, ибо проход разрушился бы. Ну или мне пришлось бы искать иной способ уйти из этой ловушки. Именно для этого и потребовались поглощающие духовные частицы колья, для того чтобы замедлить и ослабить Катацу, давая мне время пройти. «Сдайся, и я позволю тебе умереть быстро и почти безболезненно», — пообещал я, отбивая несколько его атак. «Думаешь, так просто поймал меня, ублюдок?» — закричал он, телепортировав передо мной один из ударов зараки, а пока я был отвлечен, создавая новый портал и прыгая в него, точнее влетая от моего удара. Оказались мы где-то на земле, точнее определить было затруднительно, учитывая способности его зампакта по управлению пространством. «Ты не понял, я не ловить тебя пришел», сорвавшаяся с пальцев белая молния угодила в снова открытый портал, но вот перенести в иное измерение модифицированный Райкоха в упор со спины он уже был не в состоянии, получив критические повреждения и отправившись в полет. Как и думал, его порталы могут поглотить любую направленную атаку, но только с того направления, откуда она была произведена. Если атака слишком обширна или идет одновременно с нескольких направлений, его способность практически бесполезна. Переместившись к пытающемуся достать красную таблетку с душой плюс просто отсекаю и вторую руку, после чего ударом клинка переправляю его душу во внутренний мир. Теперь-то Кагераза точно расскажет про то, где пленников держит, да и про многое другое, я уверен, он точно поведает. Разбор полетов. Детальный разбор памяти такого ценного, но все же поехавшего в край кадра, как Кагераза Иноба, заставил меня еще больше увериться в том, что он гениальный дегенерат. Причем больше второго, нежели первого, но начнем по порядку. Во-первых, он является экспертом в разделителе миров и обнародует ход часть известных ему сведений об этом пространстве между мирами, и можно было бы значительно сократить дорогу туда и обратно, попутно полностью исключив такую угрозу, как ловчий поток и катацу. Можно было, но он же чокнутый мститель, которого скорее удар хватит, нежели он будет работать на общее благо. Более того, я еще раз убедился, что в его мщении нет абсолютно никакого смысла, ибо запретили острие копья члены Старого Совета 46, но ведь они все давно уже мертвы от рук Айзена, о чем всем известно. Впрочем, данный факт был полностью проигнорирован. Во-вторых, среди его изобретений числятся браслеты, полностью подавляющие духовное давление, даже от кого-то уровня Зараки, делая его неотличимым от обычной души. Мало того, что это на порядок эффективнее текущей системы сдерживания, которая, будем честны, откровенно неудобная и заставляет делать кучу лишних телодвижений, что в условиях реального боя проблематично, так еще и частично заходит в функции скрывающих плащей второго отряда. И учитывая, что данный индивид в своей лаборатории буквально на коленке их клепал в достаточном количестве, повторить их будет несложно. Не элементарно, конечно, но в разы проще иных моих проектов. Помимо прочего, он создал специальный ригай, позволяющий войти в ловчий таран и остаться в живых. Правда, в последнем бою он оказался довольно сильно потрепан, так что его потребуется дополнительно восстанавливать, но ничего на самом деле сложного. В итоге получаем, что после смерти Майюри данный деятель легко мог занять его место, но гениальный дегенерат – это клиника. Придумав план мести, которая в принципе не имела смысла по вышеназванным причинам, он неусыпно следовал ему, как одержимый. Попутно узнал о том, как ему удалось достать клонов Зараки и Сойфонг. И ладно у Китаки, с его болезнью он регулярно наведывается в четвертый отряд, который тесно сотрудничает с учеными на почве лекарственных препаратов, а потому получить его образцы Риацу проще простого, но ведь пчелка тот еще параноик, а Зараки, тупо Зараки, пока не получит раны, от которых любой иной капитан давно бы сдох, он и не подумает наведаться в четвертый отряд, а если и получит, то его туда тупо отнесут. Так каким же образом он получил их образцы, ввиду особенностей работы во втором отряде и того, что пчелка регулярно вырабатывает иммунитет к очередному типу яда, неудивительно, что при этом должен находиться кто-то, способный при случае как расщепить этот самый яд, так и поддержать пациента, и этим кем-то стал лейтенант Исаникатицу, замененная на клона около недели, по меркам мира живых, назад. Зараки и того проще. Этот маньяк битв чуть меньше месяца назад отправлялся в рейд по Уэкамунда, между прочим, сам напрашивался. И думаю, все прекрасно понимают, куда и зачем. Кагераза, пользуясь положением седьмого офицера, легко влез в записи и скопировал координаты отправки, а там сразу после возвращения потрепанного Зараки, небось, снова к Гримджау заглядывал. Вот же неуемный отморозок. При помощи своего зампакта просто переместился по нужным координатам и собрал нужные образцы. Они, конечно, были не самые чистые, да и вообще не высший сорт, но так как Исани к тому времени еще не была заменена, пришлось довольствоваться тем, что есть.